Глава 16. Человек в красном плаще. Отчаяние Атоса уступило место глубокой печали, которая еще более выказывала блестящие способности этого человека. Предавшись вполне одной мысли о данном им обещании и принятой на себя ответственности, он после всех ушел в свою комнату, попросил хозяина гостиницы дать ему карту провинции. Внимательно рассмотрев ее, узнал, что 4 разные дороги вели из Бетюна в Армантьер, и велел позвать слуг. Планше, Гримо, Мускетон и Базен явились и получили от Атоса ясные, точные и важные приказания. Они должны были на другой день с рассветом ехать в Армантьер по разным дорогам. Планше, как самый сметливый из них, должен был отправиться по той дороге, куда поехала карета, которую стреляли 4 друга, и которую сопровождал слуга Рошфора. Атос назначил для этого дела слуг, потому что с тех пор, как они были на службе у него и друзей его, он узнал способности каждого из них. При том же слуги, обращаясь к прохожим с расспросами, меньше возбуждают недоверчивости, чем господа, и внушают больше участия. Наконец, миледи знала господ, но не знала слуг их. Между тем, как слуги очень хорошо знали ее. Все 4 должны были сойтись на другой день в 11 часов. Если они откроют убежище миледи, 3 останутся стеречь ее, 4-й возвратится в Бетюн, чтобы уведомить Атоса и служить проводником. Выслушав эти распоряжения, слуги вышли. Тогда Атос встал со стула, надел шпагу, завернулся в плащ и вышел из гостиницы. Было около 10 часов. Известно, что в 10 часов вечера в провинции улицы почти пусты. Однако Атос искал кого-нибудь, чтобы обратиться с вопросом. Наконец, он встретил запоздалого прохожего, подошел к нему и сказал несколько слов. Человек, к которому он обратился, отступил с ужасом. Он ответил на слова мушкетера знаком. Атос предложил ему полпистолей, чтобы он проводил его. Но прохожий отказался. Атос пошел на ту улицу, которую указал ему прохожий, но, дойдя до угла, он опять остановился в недоумении. На перекрестке он скорее мог надеяться встретить кого-нибудь, чем в другом месте, и потому он стал ждать. Действительно, вскоре он увидел ночного сторожа. Атос повторил ему тот же вопрос, который был сделан первому встретившемуся. Сторож выразил такой же ужас и отказался провожать Атоса, показав рукой, по какой дороге ему следовало идти. Атос пошел по указанному направлению и дошел до предместья, расположенного на конце города, противоположного тому, через который он въехал с товарищами. Там он, казалось, снова был в затруднении и остановился в 3-й раз. К счастью, нищий подошел к Атосу просить милостыни. Атос предложил ему экю, чтобы он довел его до того места, куда ему было нужно. Нищий с минуту был в нерешимости, но при виде серебряной монеты, блестевшей в потьмах, он решился и пошел перед Атосом. Дойдя до угла улицы, он указал ему вдали маленький, одинокий и печальный домик. Атос пошел туда, между тем, как нищий, получив деньги, убежал. Атос обошел кругом дома и долго не мог найти двери, которая была выкрашена такой же красной краской, как и стены. Сквозь ставни не видно было огня внутри, не слышно было ни малейшего шума. Дом был мрачен и безмолвен, как могила. Атос стучался 3 раза. Ответа не было. Впрочем, после 3-го удара внутри послышались шаги. Наконец, дверь отворилась, и явился человек высокого роста, бледный, с черными волосами и бородой. Атос тихо сказал ему несколько слов, после чего незнакомец сделал знак мушкетеру, что он может войти. Атос немедленно воспользовался этим позволением, и дверь за ним затворилась. Человек, которого Атос отыскал с таким трудом, вел его в свою лабораторию, где он посредством железной проволоки скреплял кости скелета. Остов был уже собран, только череп лежал на столе. Все убранство комнаты доказывало, что хозяин ее занимался естественными науками. Тут были банки со змеями разных пород, Высушенные ящерицы блестели, как изумруды, вставленные в большие рамки черного дерева. Наконец, связки диких душистых трав, одаренных, вероятно, свойствами неизвестными людям, не посвященным в эти тайны, были привязаны к потолку и в углах комнаты. У незнакомца не было ни семейства, ни прислуги. Он один жил в этом доме. Атос бросил спокойный взгляд на все описанные нами предметы и по приглашению хозяина сел. Тогда он объяснил ему причину своего посещения и услугу, которой от него требовал. Но едва он объяснил свою просьбу, как незнакомец, стоявший перед мушкетером, отступил в ужасе и отказался. Тогда Атос вынул из кармана бумажку, на которой были написаны две строки с подписью, и приложена была печать, и подал незнакомцу. Прочитав эти две строки, незнакомец осмотрел подпись и печать и наклонил голову в знак повиновения. Атосу только этого и нужно было. Он встал, поклонился, вышел и, возвратившись в гостиницу, заперся в своей комнате. На рассвете Д'Артаньян вошел в его комнату и спросил, что делать. «Ждать», — отвечал Атос. Через несколько минут настоятельница монастыря уведомила мушкетеров, что похороны будут в 12 часов. Об отравительнице ничего не узнали. Известно было только, что она убежала через сад, потому что на песке видны были следы ног ее, и дверь сада была заперта, но ключ пропал. В назначенный час лорд Винтер и 4 друга пришли в монастырь. Колокола звонили, часовня была отперта, но решетки клироса не отворялись. Посреди клироса стояло тело жертвы в одежде послушницы. Кармелитки стояли по обеим сторонам клироса, так что они не были видны прихожанам, которые могли только слышать пение их. У дверей часовни Д'Артаньян снова почувствовал, что у него недоставало твердости. Он обернулся и искал Атоса, но Атоса не было. Верный своему обету мщения, Атос велел проводить себя в сад, и там, идя по следам, оставленным на песке ногами, миледи, он дошел до калитки, ведущей в лес, велел отворить ее и вошел в лес. Тогда подтвердились все его догадки. Дорога, по которой уехала карета, огибала лес. Атос несколько времени шел по дороге, устремив глаза в землю. Местами были видны небольшие кровавые пятна, оставленные раненым человеком, сопровождавшим карету или лошадью. Пройдя 3/4 лье, в 50 шагах от Фестюбера, Атос заметил большое кровавое пятно. Земля в этом месте была взрыта лошадьми. Между лесом и этим местом были видны те же маленькие следы, как и в саду. Значит, карета здесь остановилась. В этом месте миледи вышла из лесу и села в карету. Довольный этим открытием, которое подтверждало его догадки, Атос возвратился в гостиницу и нашел там Планше, ожидавшего его с нетерпением. Как предвидел Атос, так все и случилось. Планше шел по большой дороге, заметил так же, как и Атос, следы крови и место, где остановились лошади. Но он прошел дальше Атоса, и в деревне Фестюбер, где он зашел в гостиницу выпить стакан вина, он без труда узнал, что накануне в 8:30 вечером один раненый человек, сопровождавший даму, которая ехала в почтовой карете, принужден был остановиться, не будучи в состоянии ехать дальше. Рану его приписывали разбойникам, остановившим карету в лесу. Человек этот остался в деревне, а дама переменила лошадей и поехала дальше. Планше отыскал почтальона, который ехал с каретой. Он довез даму до Фромеля, а из Фромеля она поехала в Армантьер. Планше отправился туда проселочную дорогой и утром в 7 часов был в Армантьере. Там была только одна гостиница на почтовой станции. Планше явился под видом слуги, который ищет место. Поговорив 10 минут с трактирной прислугой, он узнал, что какая-то женщина приехала одна в 11 часов вечера, наняла комнату, позвала хозяина и сказала ему, что желала бы прожить несколько времени в окрестностях. Довольный этими сведениями, Планше побежал к назначенному месту, нашел там трех лакеев, оставил их стеречь выхода из гостиницы и возвратился к Атосу. Только что Планше кончил рассказ свой, как друзья Атоса пришли к нему. Лица их были мрачны, не исключая и кроткого лица Арамиса. «Что делать?» — спросил Д'Артаньян. «Ждать», — отвечал Атос. Все разошлись по своим комнатам. В 7 часов вечера Атос приказал оседлать лошадей и предупредить лорда Винтера и друзей своих, чтобы они приготовились к отъезду. Немедленно все 5 были готовы. Они осмотрели свои пистолеты и зарядили их. Атос вышел последним. Д'Артаньян был уже на лошади и начинал терять терпение. «Подождите», — сказал Атос. «Не достает еще одного». Все 4 посмотрели вокруг с удивлением. Они напрасно старались угадать, кого не доставало. В эту минуту Планше подвел лошадь Атосу. Он легко вскочил в седло. «Подождите меня», — сказал он. «Я сейчас возвращусь». И он поскакал в галоп. Через 15 минут он действительно возвратился в сопровождении человека в маске и большом красном плаще. Лорд Винтер и 3 мушкетера взглянули друг на друга вопросительно. Ни один из них не знал, кто был этот человек, но они думали, что так должно быть, потому что это было сделано по приказанию Атоса. В 9 часов, взяв в проводники Планше, маленькая кавалькада пустилась в путь по той дороге, где ехала карета. Печальное зрелище представляли эти 6 человек, ехавших молча, погруженных в задумчивость, мрачных, как отчаяние, грозных, как кара небесная. Глава 17. Суд. Ночь была бурная и мрачная. Черные тучи покрывали небо, заслоняя звезды. Луна должна была взойти не раньше полуночи. По временам молния, сверкавшая на горизонте, освещала пустынную дорогу. Потом опять все погружалось в мрак. Атос беспрестанно подзывал Д'Артаньяна, постоянно опережавшего всех, и заставлял его ехать рядом с другими. Но через несколько минут он снова опережал их. У него была одна мысль — ехать дальше и как можно скорее. Молча проехали они через деревню Фестюбер, в которой остался раненый слуга, и Ришебургский лес. В Эрлие Планше, служивший проводником, повернул налево. Несколько раз то лорд Винтер, то Портос, то Арамис заговаривали с человеком в красном плаще, но на вопросы их он только кивал головой, не говоря ни слова. Поэтому путешественники догадались, что незнакомец молчал не без причины, и перестали заговаривать с ним. Между тем гроза усиливалась. Молния беспрестанно сверкала, гремел гром и поднимался ветер. Предвестник урагана. Кавалькада ускорила шаг. За Фромелем буря разразилась. Всадники завернулись в плащи. Оставалось еще 3 лье, которые они проехали под проливным дождем. Д'Артаньян снял шляпу и не надел плаща. Он находил удовольствие в том, что вода струилась по его горячему лбу и по телу его, находившемуся в лихорадочном состоянии. Когда они проехали через Гаскаль и приближались к почтовой станции, какой-то человек, стоявший так близко к дереву, что в темноте его нельзя было заметить, вышел на середину дороги, приложив палец к губам. Атос узнал Гримо. «Что случилось?» — спросил Д'Артаньян. «Не уехала ли она из Армантьера?» Гримо сделал утвердительный знак головой. Д'Артаньян заскрежетал зубами. «Молчи, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Я принял все на себя. Предоставь же мне расспросить Гримо». «Где она?» — спросил Атос. Гримо протянул руку по направлению к реке Ли. «Далеко отсюда?» — спросил Атос. Гримо показал ему полпальца. «Одна?» — спросил Атос. Гримо сделал утвердительный знак. «Господа», — сказал Атос, — «она одна за полулья отсюда, по направлению к реке». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Веди нас, Гримо». Гримо повел их по полям, Проехав около 500 шагов, они увидели при блеске молнии деревню Денгенгем. «Здесь Гримо?» — спросил Атос. Гримо сделал отрицательный знак. «Молчите же», — сказал Атос. Они поехали дальше. Молния сверкнула еще раз. Гримо протянул руку, и при голубоватом свете молнии они заметили маленький уединенный домик на берегу реки, в 100 шагах от парома. В одном окне виден был свет. «Вот мы и приехали», — сказал Атос. Когда они остановились, человек, лежавший во рву, встал. Это был Мускетон. Он указал пальцем на освещенное окно. «Она там», — сказал он. «А Базен?» — спросил Атос. «Я стерегу окно, а он дверь». «Хорошо», — сказал Атос. «Вы все верные слуги». Атос спрыгнул с лошади, передал поводья Гримо и подошел к окну, сделав, впрочем, знак, чтобы они подъехали к двери. Домик был обнесен плетнем, в 2 или 3 фута вышиной. Атос перелез через него и подошел к окну, у которого не было ставень, но занавески были спущены. Он встал на камень, чтобы посмотреть в окно выше занавесок, не доходивших доверху. При свете лампы он увидел женщину, которая, завернувшись в черную мантилью, сидела на скамье перед потухавшим камином. Она опиралась локтями на простой стол, положив голову на руки, белые, как слоновая кость. Нельзя было рассмотреть лица ее, но мрачная улыбка показалась на лице Атоса. Он не ошибся. Это была та самая женщина, которую он искал. В эту минуту заржала лошадь. Миледи подняла голову, увидела у окна бледное лицо Атоса и вскрикнула от ужаса. Атос догадался, что она узнала его, толкнул раму коленом и рукой. Рама подалась, и стекла зазвенели. Атос вскочил в комнату и явился перед Миледи, как гений мщения. Миледи побежала к двери и отворила ее. Д'Артаньян стоял на пороге. Миледи с криком испуга отступила назад. Д'Артаньян, думая, что она может еще убежать, и опасаясь, чтобы она не ускользнула, вынул из-за пояса пистолет. Но Атос поднял руку и сказал: «Д'Артаньян, вложите пистолет за пояс. Эту женщину надо судить, а не убивать. Подожди одну минуту, Д'Артаньян, и ты будешь удовлетворен. Войдите, господа». Д'Артаньян повиновался, потому что голос и жест Атоса были повелительные. Вслед за Д'Артаньяном вошли Портос, Арамис, лорд Винтер и человек в красном плаще. Слуги стерегли дверь и окно. Миледи упала в кресло, протянув вперед руки, будто для того, чтобы умилостивить это ужасное явление. Увидев лорда Винтера, она с ужасом вскрикнула. «Что вам надо?» «Нам нужно Шарлотту Бэксон», — сказал Атос. «Ее звали графиней де ла Фер, потом леди де Винтер, баронессою Шиффельд». «Это я», — проговорила она с ужасом. «Чего вы от меня хотите?» «Мы хотим судить вас за ваши преступления», — сказал Атос. «Вы можете защищаться. Оправдывайтесь, если это возможно. Д'Артаньян, вы первый обвинитель». Д'Артаньян вышел вперед. «Перед Богом и людьми», — сказал он. «Я объявляю эту женщину в том, что она вчера вечером отравила Констанцию Бонасье». Он обратился к Портосу и Арамису. «Мы подтверждаем», — сказали оба мушкетера вместе. Д'Артаньян продолжал. «Перед Богом и людьми обвиняю эту женщину в том, что она хотела отравить меня самого вином, которое прислала из Вильроа с подложным письмом от имени моих друзей. Бог спас меня, но вместо меня умер другой. Его звали Бриземон. Мы подтверждаем», — сказали в один голос Портос и Арамис. «Перед Богом и людьми обвиняю эту женщину в том, что она убеждала меня убить графа де Варда. И как никто из присутствующих не может подтвердить этого обвинения, то я свидетельствую о нем сам. Я все сказал». Д'Артаньян отошел на другой конец комнаты с Портосом и Арамисом. «Теперь ваша очередь, милорд», — сказал Атос. Барон подошел. «Перед Богом и людьми», — сказал он, — «я обвиняю эту женщину в том, что она участвовала в убийстве герцога Бокингема. «Разве герцог Бокингем убит?» — вскричали все присутствовавшие. «Да», — сказал барон. «Убит. Получив ваше письмо, я велел схватить эту женщину и поручил стеречь ее преданному мне человеку. Она обольстила его, дала ему кинжал в руки, заставила его убить герцога, и, может быть, в эту минуту Фельтон ценою головы своей выкупает преступление этой фурии. При открытии этих, еще им неизвестных преступлений, судьи затрепетали». «Это еще не все», — сказал лорд Винтер. «Брат мой, сделавший вас своей наследницей, умер от странной болезни, продолжавшейся только 3 часа и оставивший на всем теле синеватые пятна. Сестра, отчего умер муж ваш?» «О, ужас!» — вскричали Портос и Арамис. «Убийца Бокингема! Убийца Фельтона! Убийца брата моего! Я требую правосудия и объявляю, что если не буду удовлетворен, то удовлетворю себя собственноручно». Лорд Винтер отошел к Д'Артаньяну, предоставляя место другому обвинителю. Миледи опустила голову на руки и старалась собраться с мыслями, взволнованными смертельным беспокойством. «Теперь моя очередь», — сказал Атос, дрожа всем телом. «Я женился на этой женщине, когда она была молодой девушкой. Я женился на ней против воли моих родных. Я дал ей богатство, дал ей имя, и однажды заметил, что эта женщина была заклеймена. На левом плече у нее клеймо, изображающее лилию. Я не признаю суда, который произнес надо мной этот бесчестный приговор. Вы не найдете человека, который согласился бы исполнить его», — сказала миледи. «Молчите, на это буду отвечать я». И человек в красном плаще подошел к миледи. «Кто этот человек?» — спросила миледи вне себя от ужаса. Глаза всех обратились на этого человека, потому что никто из них, кроме Атоса, не знал, кто он. Даже Атос смотрел на него с тем же недоумением, как и прочие, потому что не знал, как он мог быть замешан в страшной драме, разыгравшейся в эту минуту. Подойдя к миледи, медленными и величественными шагами на такое расстояние, что только один стол разделял их, неизвестный снял маску. Миледи смотрела несколько времени с ужасом на бледное лицо его, обрамленное черными волосами и бакенбардами, и выражавшее ледяное бесстрастие. Потом вдруг встала и, отступая до самой стены, закричала. «Нет, нет, это адское видение! Это не он! Спасите, спасите!» — кричала она диким голосом, обратившись к стене, как будто ища руками выхода. «Кто же вы?» — спросили все свидетели этой сцены. «Спросите у этой женщины», — сказал человек в красном плаще. «Вы видите, что она меня узнала?» «Лильский палач! Лильский палач!» — кричала миледи в безумном страхе, цепляясь за стену, чтобы не упасть. Все отступили, и человек в красном плаще остался один на середине комнаты. «Пощадите! Простите!» — кричала несчастная, падая на колени. Когда водворилось молчание, незнакомец сказал: «Я вам говорил, что она меня узнала. Да, я палач города Лилля, и вот моя история». Все пристально смотрели на этого человека и ждали с жадным любопытством, что он скажет. Эта женщина была когда-то молодой девушкой, такой же прекрасной, как теперь. Она была монахиней в монастыре темплемарских бенедиктинок. Молодой священник с простою и доверчивой душой служил при церкви этого монастыря. Она задумала соблазнить его и успела в этом. Оба они были связаны святою, нерушимою клятвой. Любовь их не могла долго продолжаться, не подвергая их опасности. Она уговорила его бежать куда-нибудь в другую часть Франции, где бы они могли жить спокойно, потому что никто не знал бы их. Но чтобы бежать, нужны были деньги, а их не было ни у кого из них. Священник похитил чужие вещи и продал их, но когда они уже готовы были уехать, их задержали. Неделю спустя она соблазнила сына тюремщика и убежала. Молодой священник был присужден к 10-летнему заключению и к клейму. Я был палачом города Лилля, как сказала эта женщина. Я должен был клеймить виновного, а виновный был мой брат. Тогда я поклялся, что эта женщина, которая погубила больше, нежели участницы в его преступлении, потому что она обольстила его, я поклялся, что она будет наказана так же, как он. Я знал, где она скрывалась, отыскал ее, связал ей руки и наложил на нее такое же клеймо, какое было у брата. На другой день, по возвращении моем в Лиль, брат мой также убежал из тюрьмы. Меня обвинили в участии в побеге его и присудили оставаться вместо его в тюрьме до тех пор, пока он не возвратится. Брат мой не знал об этом. Он убежал вместе с этой женщиной в Бери. Там ему удалось получить небольшой приход. Она выдавала себя за его сестру. Владелец поместья, в котором брат служил священником, увидел мнимую сестру его и влюбился в нее до такой степени, что предложил ей выйти за него замуж. Тогда она оставила того, кого погубила, для того, кого должна была погубить, и сделалась графиней де ла Фер. Все взглянули при этом на Атоса, зная, что это было настоящее имя его. Он сделал утвердительный знак головой. «Тогда», — продолжал палач, — «бедный брат мой в отчаянии решился избавиться от жизни, которая сделалась ему в тягость после того, как эта женщина отняла у него и честь, и счастье, и возвратился в Лиль. Узнав о приговоре, осудившем меня на заключение, он возвратился в тюрьму и в тот же вечер повесился. Впрочем, надо отдать справедливость осудившим меня. Они сдержали слово. Как только уверились, что мертвый был действительно мой брат, мне возвратили свободу. Вот преступление, в котором я обвиняю ее. Вот причина, почему она заклеймена». «Господин Д'Артаньян», — сказал Атос, — «какого наказания требуете вы для этой женщины?» «Смертной казни», — отвечал Д'Артаньян. «Господа Портос и Арамис», — продолжал Атос, — «вы ее судьи. Какому наказанию присуждаете вы ее?» «К смертной казни», — отвечали оба мушкетера мрачным голосом. Миледи страшно вскрикнула и пала на колени перед своими судьями. Атос протянул к ней руку. «Шарлотта Бэксон, графиня де ла Фер, миледи де Винтер», — сказал он. «Довольно уже вам злодействовать. Молитесь, если вы знаете какую-нибудь молитву, потому что вы осуждены и должны умереть». При этих словах, лишивших ее всякой надежды, миледи встала и хотела что-то сказать. Но силы изменили ей. Она почувствовала, что сильная и неумолимая рука схватила ее за волосы и тащила к дверям. Она не сопротивлялась более и вышла из домика. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис вышли вслед за ней. Слуги пошли за господами, и комната опустела. Дверь осталась отворенную, и закоптевшая лампа печально догорала на столе. Глава 18. Казнь. Было около полуночи. Луна, бывшая в ущербе и будто окровавленная последними следами бури, поднималась над городком Дармантьер, обрисовывая бледным светом своим его мрачные домики и колокольню, возвышавшуюся над ними. Против него Ли катила свои воды, походившие цветом на расплавленный свинец, а на другом берегу ее виднелась черная масса деревьев, рисовавшая на бурном небе, покрытом облаками медного цвета, составлявшими род сумерек, посреди ночи. Налево возвышалась старая покинутая мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой периодически и монотонно раздавались пронзительные крики совы. Кое-где направо и налево от дороги, по которой тянулся печальный кортеж, виднелись низкие приземлистые деревья, казавшиеся безобразными великанами, присевшими на корточки, чтобы пугать людей в этот зловещий час. По временам широкая молния освещала горизонт, извиваясь змейкой над черной массой деревьев и рассекая пополам небо и виду, как страшный палаш. Не было ни малейшего ветерка в удушливой атмосфере. Мертвое молчание тяготело над природою. Земля была мокрая и скользкая от дождя, который только что перестал. И освеженная зелень издавала сильный и приятный запах. Двое слуг вели миледи, держа ее за руки. За ними шел палач, а лорд Винтер, Атос, Портос и Арамис шли за палачом. Планше и Базен заключали шествие. Слуги вели миледи к реке. Она молчала, но глаза ее говорили невыразимо красноречиво, умоляя поочередно всех, на кого она обращала их. Так как она была на несколько шагов впереди, то сказала слугам: «Я дам вам по 1000 пистолей, каждому из вас, если вы поможете мне убежать. Но если отдадите меня в руки своих господ, то у меня есть поблизости мстители, которые заставят вас дорого заплатить за мою смерть». Гримо колебался. Мускетон дрожал всем телом. Атос, услышав голос миледи, тотчас подошел к ней. Лорд Винтер также. «Смените этих слуг», — сказал он. Она говорила с ними, и потому они уже ненадежны. Позвали Планше и Базена, которые и заняли место Гримо и Мускетона. Дойдя до берега реки, палач подошел к миледи и связал ей руки и ноги. Тогда она закричала: «Вы низкие, презренные убийцы! Вас собралось 10, чтобы убить одну женщину! Берегитесь! Если не придут мне на помощь, то отомстят за меня! Вы не женщина!» — сказал хладнокровно Атос. — Вы не принадлежите к человеческому роду. Вы демон, убежавший из ада, и мы заставим вас возвратиться туда. — Вы представляетесь добродетельными, — сказала миледи. — Но не забудьте, кто тронет хоть один волос с моей головы, будет также убийца. — Палач может убивать и не быть убийцей, сударыня, — сказал человек в красном плаще, ударяя по широкой шпаге своей. «Это последний судья. Нах Рихфер, как говорят наши соседи немцы. А так как он связывал ее, говоря эти слова, то она 2 или 3 раза закричала диким голосом, который произвел мрачное и странное впечатление, нарушив тишину ночи и теряясь в глубине леса. «Если я виновата, если я совершила преступления, в которых вы меня обвиняете», — сказала своим миледи, то отведите меня в суд. Вы не судьи, чтобы обвинять меня. «Я предлагал вам Тибурн», — сказал лорд Винтер. «Отчего же вы не хотели?» «Потому что я не хочу умирать», — вскричала миледи, стараясь вырваться. «Я слишком молода для того, чтобы умереть». «Женщина, которую вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, сударыня. А между тем она умерла», — сказал Д'Артаньян. «Я пойду в монастырь, постригусь в монахини», — сказала миледи. «Вы были в монастыре», — сказал палач, — «но оставили его, чтобы погубить моего брата». Миледи с ужасом закричала и упала на колени. Палач поднял ее за руки и хотел отнести к лодке. «О, боже мой!» — вскричала она. «Неужели вы хотите утопить меня?» В этих словах было так много раздирающего душу, что Д'Артаньян, бывший до сих пор самым ожесточенным преследователем миледи, сел на пень, опустил голову и заткнул уши обеими руками. Но, несмотря на то, он слышал, как она грозила им и кричала. Д'Артаньян был всех моложе, и потому у него недоставало твердости. «О, я не могу видеть этого ужасного зрелища», — сказал он. «Я не могу согласиться, чтобы эта женщина умерла такой ужасной смертью». Миледи слышала эти слова, и для нее блеснул луч надежды. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — кричала она. «Вспомни, что я любила тебя!» Д'Артаньян встал и хотел подойти к ней. Атос обнажил шпагу и загородил ему дорогу. «Если вы сделаете еще шаг, Д'Артаньян, — сказал он, — то мы будем драться». Д'Артаньян упал на колени и молился. «Ну, палач, — сказал Атос, — делай свое дело». «Очень охотно, милостивый государь. потому что, исполняя мою обязанность над этой женщиной, я также твердо убежден, что поступаю справедливо, как в том, что я верный католик». «Хорошо». Атос подошел к Миледи. «Я прощаю вам все зло, которое вы мне сделали. Я прощаю вам мою разбитую жизнь, прощаю вам мою утраченную честь, мою поруганную любовь и мою душу, навеки погубленную тем отчаянием, в которое вы меня повергли. Умрите с миром». Лорд Винтер тоже подошел к ней. «Я вам прощаю», — сказал он, — «отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бокингема. Я вам прощаю смерть бедного Фельтона. Я вам прощаю ваши покушения на мою жизнь. Умрите с миром». «А я», — сказал Д'Артаньян, — «прошу простить меня, сударыня, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев. Сам я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть. Я вас прощаю и оплакиваю вашу участь. Умрите с миром». «I am lost», — прошептала по-английски Миледи. «I must die». И она, без чьей-либо помощи, встала и окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались как пламя. Она ничего не увидела. Она прислушалась, но ничего не уловила. Подле нее не было никого, кроме ее врагов. «Где я умру?» — спросила она. «На том берегу», — ответил палач. Он посадил ее в лодку, и когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом. «Возьмите», — сказал он, — «вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи». «Хорошо», — ответил палач. «А теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг». И он швырнул золото в реку. Лодка отчалила и поплыла к левому берегу, увозя преступницу и палача. Все прочие остались на правом берегу и опустились на колени. Лодка медленно скользила вдоль каната для парома, озаряемая отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу. Фигуры палача и миледи черными силуэтами вырисовывались на фоне багрового неба. Во время переправы Миледи удалось распутать веревку, которой были связаны ее ноги. Когда лодка достигла берега, Миледи легким движением прыгнула на землю и пустилась бежать. Но земля была влажная. Поднявшись на откос, Миледи поскользнулась и упала на колени. Суеверная мысль поразила ее. Она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились. Послышался свист меча и крик жертвы. Затем обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач отстегнул свой красный плащ, разослал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку. Выехав на середину реки, он остановил лодку и, подняв над водой свою ношу, крикнул громким голосом: «Да свершится правосудие Божие!» И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним. 3 дня спустя 4 мушкетера вернулись в Париж. Они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит к господину де Тревилю. «Ну что, господа?» — спросил их храбрый капитан. «Хорошо вы веселились, пока были в отлучке». «Бесподобно», — ответил Атос за себя и за своих товарищей.